Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 3 января. По одному из древних славянских календарей в этот период начинается неделя памяти праотцев. По народному месяцеслову Петр Полукорма. В этот день христиане чтут память святого Петра, митрополита Московского, 13-й, начало 14 веков. Еще продолжала по городам и весям шуметь и веселиться молодежь, отмечая новогодний праздник, а хозяева степенные, отгуляв, отдохнув и выспавшись хорошенько, за дела принимались. Мужик-проказник работает и в праздник, ведь у него сердце радостно поет, а голова спать не дает. Да к тому же Петр Полукорма напоминал о быстротечности времени, вместе с которым стремительно таяло все, что было осенью припасено. В подвалах, где еще месяц назад от обилия овощей, солений, варений хозяйки с трудом разворачивались, к этому дню уже и на полках заметно редело, и бочки с маринадами полупустыми стояли. Скудели погреба, а в амбарах и авинах все дошло до половины. То есть к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота. Значит, пришла пора подсчитать оставшееся и распределить его так, чтобы до нового урожая хватило. Да не забыть бы в сад заглянуть, он и в январе ухода требует. 3 января было принято торкать, перелопачивать зерно. Шел хозяин в амбар и торкал все зерно, проверяя, не завелись ли мыши. Заделывал дыры на сусеках, большие деревянные лари, где хранилось зерно, чтобы и туда грызуны не залезли. Закончив работу, мужик прислушивался к сусекам, загадывая о грядущем лете. Прикладывал ухо к ларю и слушал. Если оттуда раздавалось гудение, то это предвещало ненастное лето. Перед выходом из амбара хозяин ломал лучины и клал обломки крест-накрест поверх зерна, тем самым отпугивая нечисть от запасов. Девушки в этот день со своего двора не ходили, без устали с самого утречка подметали полы в амбарах и дома, да так, чтобы ни зернышко не пропустить, ведь коли намести много, будет много и счастья. Наметенное зерно перемалывали на муку, варили кисель, допекли постные блины. Все это нужно было съесть самой, ни с кем не делясь. А кроме того, весь обряд от подметания зерна до съедания последней крошки блина девушка должна была молчать, чтобы счастье не спугнуть. А еще гадали на картофеле. Для этого надо было наугад достать 3 картофелины и разрезать их пополам. Если все 3 имеют внутри изъян или гниль, это к тяжелой болезни. Если из 3 картофелин гнилые только 2, это к разладу в семье. Если же только 1 картофелина гнилая, то это к денежным потерям. Если же в картофелине обнаружился живой червь, то это очень плохой знак. Ну а если все 3 картофелины внутри чистые и без изъяна, то радуйтесь, это к долгой и хорошей жизни. В этот день примечали. В январе эхо далеко слышится, морозы крепчать будут. Красное солнце на утренней зорьке сулит метель. Поля без снега и в сусеке будет пусто. Если же снега на полях много, то и сусеки в наступившем году будут полными. И добавляли, каков Петр, таков и сентябрь. А по одному из древних славянских календарей в этот период начинается неделя памяти праотцев, когда народ вспоминает о тех, кто так и не вернулся из пекла, в то время как Перун освобождал предков наших, захваченных темными силами, обманом. Неделя памяти предков заканчивается в день зимнего Перуна, но вспоминают, почитают и тризны совершают и по предкам, которые погибли или пропали без вести в войнах, да и по всем своим ушедшим предкам. Слава богам и предкам нашим многомудрым. Братья месяцы.